пытаясь говорить веселым, беззаботным тоном голоса, словно ты готов для любых развлечений. Договаривайся о конкретном сроке свидания. Не попадайся в ловушку «наверное», «возможно», «как-нибудь встретимся» и так далее. Как можно вежливее заканчивай разговор, как только ты договорился о конкретном сроке встречи. Ни при каких обстоятельствах не оставляй сообщений на автоответчике и не проси ее родственников и соседей передать ей, что ты звонил. Ты должен поговорить с ней лично, когда ты впервые позвонил ей. Вот тебе еще несколько сценариев, если она ведет себя вызывающе. Сценарий первый. Ты звонишь ей первый раз. Ее ответ двойственный. Что-нибудь типа «Хорошо, но только позвони в пятницу, я скажу точно». Вот твой ответ. Ответь мне на один вопрос. Ты считаешь, что меня просто можно дурачить? Или ты достаточно умна, чтобы в самом деле встретиться со мной? Потом замолкни и выслушай ее ответ. Понимаешь, что ты этим делаешь? Ты звонишь ей с ее противоречивостью и даешь ей знать, что у тебя нет времени висеть в неопределенности. И ты также сообщаешь, что она здорово сглупит, если не ухватится за такую возможность, как ты. Наконец, в своем высказывании ты вставляешь скрытую команду, об этом чуть позднее и в последующих главах, чтобы она на самом деле согласилась встретиться с тобой. Сработает ли это? Очень часто да. Твое поведение – это не то, чего она ожидает. Это всегда привлекает внимание. Просто будь собой и проявляй как можно меньше враждебности. Ну, а если она колеблется, тогда попробуй вот это. Твой ход. Ты знаешь номер моего телефона, и я предлагаю тебе решить самой. Знаешь, если ты не позвонишь, то я буду ощущать потерю. Но, может быть, ты и сама сейчас не понимаешь и не поймешь, когда повесишь трубку, что это потеря и для тебя. Пока. До свидания. Сценарий второй. Она звонит в последнюю минуту и отменяет встречу, не предлагая встретиться в другой раз в другое время. Я могу написать целую книгу из таких оправданий, приятель, начиная с «Моя морская свинка заболела» и до «Я должна вымыть шампанским дверь». Я серьезно. Она. Я не смогу. У меня признаки редкой тропической болезни, от которой я могу через час умереть. Ты. Мертвое молчание, которое длится до тех пор, пока она не замурлычет снова. Просто ничего не говори. Она. Алло, ты меня слышишь? Что случилось? Ты. Случилось. Я не могу поверить, что ты решилась сказать мне такое дерьмовое вранье. Она. Что? Ты. Понимаешь, ты согласилась провести время со мной, а сейчас ты меня дуришь. Ты не уважаешь меня, мое время, и я не могу это просто так оставить. У меня такое правило. Если кто-то согласился встретиться со мной, то я рассчитываю, что человек сдержит слово. Если человек не может, то мне надо знать об этом хотя бы за день, чтобы я изменил свои планы. Понятно? Если ты принимаешь это правило, отлично. Если нет, то пока. После этого положи трубку. Сейчас это может звучать грубо, но, старик, это так здорово работает. По сути дела, она, скорее всего, перезвонит через 5 минут. Извиниться и попросить о встрече. Я не шучу. Я видел, как самые стервозные суки превращались в пай-девочек и умоляли меня простить их, когда я это проделывал. Эта штука что-то переключает в их головах. Но с некоторыми это не пройдет. Ты не получишь их внимания, пока ты не дашь ей переключающий пинок взад. Сценарий 3. Ты заезжаешь за ней домой, а она либо заставляет тебя ждать снаружи больше 10 минут, либо впускает в дом и продолжает беседу по телефону, все это время полностью игнорируя тебя. Дай ей закончить разговор, и как только она положит трубку, скажи что-нибудь типа. Ты. Можно спросить? Она. Конечно. Ты. Ты нарочно грубишь мне, чтобы проверить меня? Или ты законченная идиотка? Она. Отвешивает челюсть, не в силах что-либо сказать. Ты. Больше не заставляй меня ждать, хорошо? Я с тобой обращаюсь уважительно и ожидаю, что ты сделаешь то же самое по отношению ко мне. Ты меня понимаешь? Она. Ага, да. Ты. Хорошо. Посмотрим, как ты меня уважаешь. И в этот момент схвати ее и страстно поцелуй. Если возможно, попытайся трахнуть ее прямо здесь и сейчас. Зачем вести ее в гости и тем самым вознаграждать беспардонное поведение? Установка на силу приведет к тому, что ты будешь оттягиваться как сумасшедший. Назначение свидания в момент знакомства. Я считаю этот метод наилучшим. В нем столько спонтанности и приятного волнения, что после него ты просто сам не захочешь пользоваться телефонным методом. Помни, все должно выглядеть как случайность. Ты не должен выглядеть как пиздострадалец, рвущийся затащить ее к себе домой и сорвать с нее трусы. Наилучшую иллюстрацию этого метода предоставил недавно мой друг Джек. Вот история, которую он мне рассказал. Наша штатная секретарша должна была уехать на несколько дней и поэтому хотела найти кого-то на это время, чтобы отвечать на телефонные звонки. Она назначила кому-то время для собеседования с шефом, а шефу в это время нужно было быть в другом месте. Он сказал мне, чтобы я встретился с претенденткой, и если она меня устроит, то я могу принять ее для этой работы. Это была блондинка с короткой стрижкой по имени Люсиль. Она пришла около 16:30. Мы немного поговорили, и я сказал ей, что она принята. Затем я пригласил ее в соседнее кафе на чашечку кофе. Мы поболтали около часа, а затем я спросил, не согласится ли она поужинать сегодня со мной. Она согласилась, и после мы пошли в кино. Оттуда мы поехали ко мне, и там в течение нескольких часов занимались всем, что можно вообразить в эротических фантазиях. Вот ключевые моменты. Попытайся увести девушку, с которой тебе довелось познакомиться, в другое место. Не надо уводить далеко, куда-нибудь поблизости. В кафешку за углом, чтобы выпить стакан сока, или просто на скамейку в ближайшем сквере. У тебя должна быть возможность сидеть и использовать гипнотические техники по изменению состояния, с которыми я тебя познакомлю в последующих главах. Что бы ты ни делал с ней в это время, не приглашай ее сразу к себе домой и вообще не делай ничего, что могло бы ее напугать. Постарайся, чтобы твое приглашение выглядело так, словно ты собираешься провести с ней минут 15 в каком-нибудь общественном месте. С техниками, знакомства с которыми тебя ожидает в ближайших главах, 15 минут достаточно, чтобы ты получил ее согласие на дальнейшее. Как обращаться с курицами, которые пытаются отменить назначенное свидание? Пожалуй, самую серьезную обиду, которую способна нанести курица, это отменить уже назначенное свидание. Мне довелось услышать всевозможные варианты этих глупейших выдумок, с которыми они пытаются оправдать свой отказ. И в 9 случаях из 10 это действительно просто выдумки. Ну и что? Применив соответствующее количество решимости, силы и психологического давления, ты можешь добиться того, что она все-таки придет на свидание, как и договорились. После этого ты можешь воспользоваться быстродействующими гипнотическими штучками, с которыми я тебя познакомлю, и таким образом тебе все равно удастся завести ее и добиться своего. Как она вообще могла додуматься и решиться играть в игры и пытаться обмануть мастера тактик скоростного соблазнения? Как говорил Бэтмен, бедная запутавшаяся девочка. На самом деле все очень просто. Когда она позвонит, чтобы отменить встречу, о которой вы уже договорились, готовая выложить свои заготовленные глупейшие оправдания, ты просто сделай так. Она. Ой, извини, но я сегодня прийти не смогу. Мне нужно встречать друга в аэропорту. Или я сегодня себя плохо чувствую. Или еще какая-нибудь подобная врака. Ты. То есть, если я правильно понял, ты хотела бы прийти. Но неожиданно возникшие обстоятельства не дают тебе такой возможности. Она. Да, именно так. Она должна с этим согласиться. Ведь не будет же она говорить, что ей просто неинтересно встречаться с тобой. Чтобы сказать последнее, надо обладать хотя бы смелостью. Ты. Не давая путей к отходу. Так, если ты хочешь встретиться, назови другой день, когда ты сможешь прийти. После этого замолчи. На другом конце провода застыла глупая курица. Она загнана в угол и должна назвать другой день для встречи, иначе станет очевидно, какая она вруша. Другой вариант. Порвать с этой курицей, но при этом она должна испытать максимальное смущение и дискомфорт, насколько позволяют социальные рамки. Вот, например, великолепный способ, как заставить ее чувствовать себя абсолютной дурой. Она. Ой, я сейчас совершенно не могу. У моего попугая экзистенциальный кризис, и я должна за ним присматривать, чтобы он не покончил с собой. Ты. Я вот сижу здесь, держу телефонную трубку в руках, слушаю твои речи и осознаю, что я не понимаю, что сейчас происходит. Еще я знаю, что могу принять от тебя любую, даже самую неприятную, но правду. Не могла бы ты объяснить мне еще раз, что происходит? Очень важно сказать последнее предложение с правильной интонацией и настроением. Важно сказать его так, чтобы оно передавало ей такое содержание. А сейчас скажи мне правду. Поверь или проверь, но в 9 случаях из 10 курочка признается в обмане. Это момент, когда ты спокойно хватаешь ее тепленькую. Ты. Ну, представляешь, что я чувствую, узнав, что ты боишься принимать ответственность за свои собственные решения и должна изворачиваться и лгать? О, братья, это упоение битвой. Спустить курицу в унитаз, унижение, почти так же великолепно, как забить гол в серьезном матче. Ладно, давай немного поразбираемся с тем вариантом, когда курица сначала отменила встречу, а потом ты надавил на нее, и она назвала другой день для встречи. Этот вариант, по крайней мере, лучше, чем просто неприкрытый отказ. Но я настоятельно рекомендую тебе не соглашаться на предложенный ею день. Может статься так, что в ответ на твое давление она просто бросает тебе кость, чтобы ты себя получше чувствовал. Но даже если она всерьез предлагает другой день для встречи, а ты сразу соглашаешься, то создается впечатление, что ты легко доступен. И для нее исчезает элемент борьбы. Ей становится не нужно тебя добиваться. В ее глазах твоя привлекательность падает. Вот правильный способ обращения в таком случае. Предположим, вы договорились встретиться в субботу, а она звонит тебе в пятницу вечером. Она. Прости, но я никак не могу прийти в субботу. Ко мне приезжают друзья из деревни. Я так хотела встретиться. Может быть, в воскресенье? Ты. В воскресенье я не могу. У меня уже есть планы. Даже если их нет, и ты до смерти хочешь встретиться с ней, сожми зубы и откажись. В этой точке у тебя есть две возможности. Возможность первая. Ты. Может, в другой день, когда ты будешь посвободнее, затем вежливо попрощайся и повесь трубку. Подожди 2 недели, потом позвони и договорись о конкретном дне встречи. Если она не согласится на предложенный тобой день или предложит другой, скомкай бумажку с ее номером и выбрось в мусорное ведро, двигайся к следующей кандидатуре. Возможность вторая. Ты. Знаешь, я скажу тебе, как это выглядит для меня. Это просто мой стиль. Когда я назначаю с кем-то встречу, и этот человек не может прийти, я предоставляю ему самому выбрать другой срок для встречи. В общем, если ты хочешь со мной увидеться, знай, что я тоже хочу встретиться с тобой. Позвони мне, скажи, когда ты сможешь прийти, и я скажу «да». Лично я предпочитаю вторую возможность. Она не столь унижающая и оскорбительная, как первая, но, тем не менее, очень эффективная. Когда инициатива назначения новой встречи предоставлена ей, тебе не нужно ждать 2 недели, чтобы позвонить и выяснить, хочет ли она все-таки встретиться или нет. Выяснять этого не надо, но очень трудно поддерживать в себе этот вид дисциплины, и я сам не любитель ситуаций, в которых я не могу все выяснить до полной определенности. Ты можешь спокойно предположить, что она не заинтересована в тебе, забыть о ней и предоставить ей возможность приятно удивить тебя своим звонком. При этом ты сохраняешь элемент независимости, ты передаешь ей самое важное сообщение. Ты мне не нужна, я тебе нужен. Хорошо. Сейчас ты готов к тому, чтобы узнать самый важный секрет. В следующей главе я покажу тебе, каким образом, просто разговаривая с женщиной на свидании, ты сможешь сделать так, чтобы она до дрожи, до зудов кожи хотела бы вновь встретиться с тобой. Снимите шляпы, джентльмены.